Глава 28. Обещал прийти, значит, придет. Такие, как Олег, всегда держат слово. Сегодняшний концерт в кои-то веки «Свободный вечер» никак нельзя было пропустить. Ника прохаживалась в фойе концертного зала, разглядывала афиши, развешанные на стенах, иногда бросала взгляд в сторону дверей. А вот и он, ее старая и вновь обретенная любовь, шапка в руке, и растрепанные вихры торчат в разные стороны. Прическа не из модных, но ему нравится, значит, имеет право. Она махнула парню рукой, увидит ли в такой сутолоке. Торопливо врезавшись в человеческое море, не очень вежливо расталкивая людей, Олег горящими глазами искал ее поверх чужих голов. Увидев, засиял, рванулся вперед и обнял, вобрал руками всю. Без остатка. Скучал. Шепнул ей в губы, поцеловал быстро. Не отрывая рук от ее талии, оберегая от толпы, повел в зал. После той встречи в кафе, когда Ника окончательно простила его, следующим же вечером они встретились снова. Окутанный снегом парк Горького их помирил целиком и полностью. Тот вечерний час был невозможно ярок. Звезды в ними казались такими близкими и светили только им одним. И снежно-белая зима, одна на двоих. Или Веронике все это пригрезилось, потому что очень ждала этой минуты. Она скучала без его объятий, без сильных и нежных рук, смыкающихся за ее спиной, без поцелуев, от которых, разгоняя кровь, мощно и сильно стучало сердце. «У тебя были романы?» Спросила, чтобы расставить все точки над «и». Они шли, держась за руки по ярко освещенной аллее парка, подходящий момент для не самого вежливого вопроса. «Был один», выдержав паузу, ответил Олег. «Невыносимо короткий. Закончился, и душа в клочья. Ее звали Вероника». Она засмеялась. «Наверное, были у него девушки, которые к утру забывались». Исчезая, не задерживались в памяти их голоса, глаза, руки. Так ли это? Кто ей скажет? Но Вероника будет верить, что так. Концерт был хорош. Известный ансамбль, виртуозно исполняя и классику, и современные хиты, создавал отличное настроение. Ника улыбалась, чувствуя, что куда-то улетают неразбериха в душе и еще что-то совсем ненужное сейчас в эти хорошие минуты. Плечо Олега прижато к ее плечу. И это правильно. Так и должно быть. Они прошли испытания разлукой, обидой и разочарованием, и теперь ее мир, наконец, в полном порядке. А потом... Потом он довез Нику до дома. Открывая ей дверь автомобиля, Олег сказал просто: «Ищу повод напроситься к тебе домой, не банальный и убедительный, и не нахожу». «Тогда заходи без повода». «Хорошо». Хорошо, что Олег не ввернул эту глупую фразу про чашечку кофе. Вероника была бы разочарована, и ответ ее был бы другим. Или нет? И она сама не отпустила бы любимого. В прихожей он помог ей снять пуховик и, потянув на себя, зашептал: «Хочется схватить тебя в охапку и унести туда, где можно целовать это красивое тело, любить. Так что же ты медлишь?» Смелый ответ на смелые слова, потому что уже зажегся пожар в крови, и красивое тело ждало поцелуев и прикосновений мужских рук, и скоро исчезло все, остались только двое, мужчина и женщина, и безудержная страсть, соединявшая их, руки, тела, сердца. А потом было утро, и зимнее солнце, прорвавшись в спальню с высокого синего неба, коснулась их счастливых лиц, позолотила скомканные простыни на смятой постели, ложе их любви. «Ты пахнешь цветами и страстью ушедшей ночи». Начиная любовную игру, Олег гладил тонкие кружева ее сорочки, улыбался. Улыбающиеся глаза такие красивые. «Да вы поэт, батенька». «Сейчас». Сейчас Ника возьмет инициативу в свои руки, и эти руки будут ласковы и бесстыдны, а губы горячи. пусть откинув голову на подушку, наслаждается ее нежностью, ее дерзостью, любимый человек. Это случилось в первую неделю марта. Еще не весна, еще падал мокрый весенний снег, но уже радуя людей дохнуло теплом, и солнце засветило ярче, его лучи играли на окнах домов, пронизывали светом длинные сосульки, висевшие под крышами, нежно согревали лица прохожих. Такой прекрасный выходной день грешно пропускать, и Олег пригласил Веронику на прогулку. Они гуляли по Арбату, вместе с толпой таких же праздно шатающихся проникались энергетикой этого замечательного места, своеобразного бренда столицы. Здесь куда ни кинь взгляд, везде история. Есть ли в Москве улица интереснее и колоритнее этой? Лично она очень в этом сомневалась. А вот и музыканты. Старый Арбат для них настоящая Мекка. Благодаря уличным музыкантам музыка здесь звучит всегда. В самом начале улицы юная скрипачка исполняла классику так, как не каждый выпускник консерватории сможет. А дальше расположился настоящий уличный оркестр. Ребят всего четверо, но как мощно играют и красиво. Давай послушаем. Ника остановилась. Зазвучали первые аккорды известной композиции «Адель. Заставлю тебя почувствовать мою любовь». Нежная волнующая мелодия набирала обороты. «Я сейчас». Легко коснувшись локтя Ники жестом, обозначавшим, что все в порядке, Олег направился к музыкантам. Что это значит? Или ее ждал сюрприз? Парень в дредах протянул Олегу микрофон, нисколько не удивившись появлению парня из толпы. А тот нашел Нику глазами и произнес слова, которые она будет помнить всегда. Это были те же слова, что звучали в песне «Адель». «Дорогая, я могу сделать тебя счастливой». Спазм перехватил горло, но он продолжал. «Знаешь, нет ничего, чего я не сделал бы для тебя. Ты веришь мне?» В этот момент музыка зазвучала громче, и так же громко и торжественно прозвучала фраза ее любимого. «В этом красивом, особенном месте прошу тебя, Вероника, стань моей женой». «Что?» Встав на одно колено, Олег достал из кармана красную бархатную коробочку. Маленький, но очень дорогой подарок для любой женщины. Ника невольно прижала ладони к лицу и ахнула. Хоть она ждала этих слов, но они все равно прозвучали неожиданно. Веронике хотелось плакать и смеяться. Нет, сейчас она не способна сказать ни слова. Волнение не давало ей дать единственно правильный ответ, не позволяло сказать короткое и простое слово «да». «Соглашайся! Соглашайся!» — скандировали рядом. Конечно, она согласится. Как может быть иначе? Ника кивнула, потом еще и еще, и одними губами, беззвучно, произнесла такое важное в эту минуту слово. «Да, конечно, да!» Она оглянулась вокруг. Обступившие их люди устроили овацию в ответ на ее молчаливое согласие. Это был какой-то сказочный сон, и Нике не хотелось просыпаться. Подошел Олег, надел кольцо на ее палец. «Боже! От всего происходящего голова шла кругом. Головокружение от счастья. Теперь она будет знать какое-то фантастическое ощущение». Вероника протянула вверх руку с кольцом, и оно ярко и торжествующе блеснуло в лучах солнца, обещая счастье и любовь. Да, любовь и счастье. На меньшее она никак не согласна. Вероника повела плечом. Ей казалось, чей-то взгляд, жесткий и внимательный, следил за ней, буравил спину. Она оглянулась. Никого. Здесь, у ворот детского дома, уже не в первый раз у Ники возникало это странное ощущение. Поклонник? После выхода на экраны последнего фильма она проснулась знаменитой. Так и есть. Вероника может говорить об этом без ложной скромности. Она и сама довольна своей ролью в «Месте терпеливых». Невероятно. Но актриса Вероника Базанова стала интересной режиссером, устроителем шоу, журналистом и просто людям, которые, сталкиваясь с Никой в магазине или метро, узнавали ее. Кто-то просил автограф или фото на память, кто-то, замерев, глазел минуту-другую или просто радостно улыбался. Голубой экран – великая сила. Помелькала на экране в рейтинговом фильме и пришла популярность. Хотя после первого фильма она и так была достаточно известна, но упаси ее, Боже, стать звездой. Объектом зависти, сплетен, вранья и скандалов, человеком, который живет жизнью, подстроенной под интересы толпы, который всегда на виду, Нике уже и сейчас хочется тени, уединения, тихого омута. В детском доме к ней теперь совсем другое отношение. Вежливые, улыбаются. Разрешили сегодня Олю в зоопарк свозить. Пусть видит обезьянок и слонов, побросает хлебные крошки птицам, узнает, сколько на свете самых разных животных. Вообще у Ники грандиозные планы. Может, через неделю они и до аквапарка доберутся. Наверное, девочка никогда не была там. А потом Вероника уже не раз и вполне серьезно думала об удочерении Оли. Привязалась она к малышке, жалела ее. А еще оставался главный вопрос. Как к этому отнесется Олег? Ладно, обо всем она подумает после, а пока что грядет время подготовки к свадьбе, ее чудесная и волнительная головная боль. Оля уже ждала ее, прогуливалась в вестибюле. Рыжая шапка в руках, клетчатое пальто нараспашку. Увидела, обрадовалась, заулыбалась. «К семи ждем!» Воспитательница застегнула пуговицы на пальто, завязала ребенку шарф. «Прошу не опаздывать!» «Не беспокойтесь!» Ника протянула девочке руку. «Ну что, вперед навстречу приключениям?» Олег ждал их у машины. Увидев, пошел навстречу. Внезапно Вероника занервничала. Это первая встреча людей, которые ей дороги. Как она пройдет? Пока что эти люди из совершенно разных миров. Ника загадала. Если Олег улыбнется малышке, все будет хорошо. Он улыбнулся и протянул руку. И сказал, что его зовут Олег, и он очень рад знакомству с такой замечательной девочкой. Оля, застеснявшись, спряталась за спину Вероники в безопасное место, но смотрела оттуда с любопытством. Кажется, Олег ей нравился. Бог мой, какая она серьезная. Улыбка почти не мелькала на лице ребенка. Ничего. Дайте время, Ника научит ее улыбаться. Она была довольна, что не ошиблась с выбором, куда отвезти Олю. День в окружении животных – это то, что надо. Девочка была в восхищении, разглядывая диковинных зверушек, которых она никогда не видела. Тигры, пантеры, рыси, медведь, ревущий на полянке. Все нравилось ей, все удивляло. С визгом, словно заскучавший щенок при виде хозяина, Оля кинулась в сторону вольера с обезьянками и полчаса разглядывала забавных макак и шимпанзе. Потом был контактный зоопарк, где девочка с восторгом кормила козочек и барашков, тут же приобретенной морковкой, и парк парнокопытных, по которому они проехались на электромобиле и увидели хоть и издали лосей и зубра. Прогулка закончилась в здешнем кафетерии. Махнув рукой на правила, Ника заказала для Оли пиццу и кока-колу. Иногда можно. Девочка надолго запомнит этот день, Вероника уверена в этом. Все трое выходили из кафе в отличном расположении духа. Олег протянул Оле руку, и они пошли вперед, занятые рассуждением о том, какое животное самое красивое. Похоже, мнения разделились, и Оля что-то доказывала, помогая себе жестами и заглядывая Олегу в лицо. Наверное, отстаивала красоту обезьянок, другого не дано. Ника улыбнулась. Она была рада видеть девочку такой радостной и оживленной. Она тоже взяла девочку за руку, и дальше все дружно пошли втроем. «Спасибо тебе, замечательный московский зоопарк!» Вероника оглянулась назад на входную арку в виде скалы с башнями, украшенными фигурками птиц, рыб и животных. И совсем рядом, в нескольких шагах от нее, в потоке людей, которые покидали зоопарк, неловко попытавшись спрятаться за спиной шедшего впереди мужчины, шла Даша. Она здесь? Зачем? Поняв, что ее увидели, Дарья шагнула вперед, взглянула с вызовом, словно перед ней заклятый, беспощадный враг, с которым она вот-вот сцепится в смертельной схватке. Это какое-то судилище, а не взгляд. В продолжении нескольких секунд обе в упор смотрели друг на друга. Наконец, бывшая подруга, испепелив Веронику взглядом, направилась к ожидавшему ее такси. Ее прямая спина и та была укором. Автомобиль резко тронулся с места, а Ника, изумленная до крайности неожиданной встречей, стояла в оцепенении, ощущая, как по спине от острого чувства ужаса или от шока пробегает волна ледяного холода, студит перепуганную душу, которую наполняют дурные предчувствия.